и, никого не замечая, бродили по коридорам фойе театра, бормоча и жестикулируя. Мужчины, подражая провинциальным актерам, носили буйные шевелюры и бархатные блузы с небрежно повязанными бантами. Женщины, гладко зализанные, с локонами сосисками, свисавшими с боков, одетые в черные пышные платья из тафты или бархата, затянутые в талии и широкие к низу. Шуршащие, мягкие, стилизованные под героинь тургеневских пьес, с белыми строгими камеями в виде брошек, они сжимали в мокрых руках маленькие бархатные книжечки стихов, изданные в виде католических молитвенников. Почти никто не читал классиков на этом конкурсе. Читали новых поэтов Блока, Брюсова, Ахматову, экзаменаторы дивились. Никто из экзаменаторов не знал ни Цветаевой, ни даже сильно нашумевшего, скандально объявившего себя гением Игоря Северянина с его громокипящим кубком и ананасами в шампанском. А молодежь читала именно этих новых. Отбирали нас артисты художественного театра, сидевшие в разных комнатах, и по очереди допрашивали. Я попал к Мчеделову. Он очень подробно и внимательно гонял меня по установленному курсу и держал довольно долго. В конце концов, я был допущен к конкурсу. Это была уже большая победа. Из 500-600 человек к конкурсу было допущено всего 5. Я помню из них Церетели, Смышляева, Веру Орлову. Экзамен начался в торжественной обстановке. За длинным столом, накрытым сукном, сидел весь цвет театра: Москвин, Качалов, Лужский, Артем, Книппер, Леонидов и, конечно, Станиславский с Немировичем Данченко. Первые 3 актера прошли благополучно. Церетели изысканно манерничал, Смышляев закатил истерику из Достоевского, Верочка Орлова плакала настоящими вот такими крупными слезами, видными издалека. Я был последним. Читал я много. Чем больше я читал, тем больше удивлялись экзаменаторы. «Чьи это стихи?» — спрашивали меня. Я называл никому неизвестные имена молодых поэтов моего круга. Артисты художественного театра пожимали плечами и переглядывались. «А Пушкина вы читаете?» «Нет». «Почему? Не любите его, что ли?» «Люблю, конечно». «Как можно не любить Пушкина?» «Так как же так? Любите и не читаете?» Тут я осмелился выразиться весьма необдуманно, что, по-видимому, и погубило меня. «Оскар Уайльд говорит, — заявил я, — что классики — это писатели, которых надо внимательно проштудировать и немедленно забыть». Это была неслыханная дерзость. Тем не менее, меня еще долго гоняли по программе и улыбались, как будто весьма дружелюбно и сочувственно. В конце допроса Станиславский, переглянувшись с Немировичем, повертев в руках карандаш, неожиданно спросил меня. «Вот вы плохо произносите букву «Р». Что вы думаете делать с этим дефектом?» «Я буду учиться и исправлю его», — отвечал я дрожащим голосом. «Довольно, спасибо». На мне экзамен закончился. Товарищи поздравляли меня, все были уверены, что я принят. На другой день я, придя в театр, бросился к доске, где были вывешены имена принятых сотрудников. Моего имени не было. Началась война. Госпитали Москвы были забиты ранеными. Госпитали эти были не только казенные. Многие богатые люди широко откликались на патриотические призывы земства и открывали на свои средства больницы для раненых. Однажды вечером я шел по Арбату. Около особняка купеческой дочери Марии Савишны и Морозовой стояла толпа. Привезли с вокзала раненых. В этом особняке был госпиталь ее имени. Раненых вынимали из кареты и на носилках вносили в дом. Я стал помогать. Когда последний раненый был внесен, я вместе с другими тоже вошел в дом. Перевязочные доктора спешно делали перевязки, разматывая грязные бинты и промывая раны. Я стал помогать. За этой горячей работой незаметно прошла ночь, потом другая, потом третья. Постепенно я втягивался в эту новую для меня лихорадочную интересную работу. Мне нравилось стоять до упаду в перевязочной, не спать ночи напролет. В этом была, конечно, какая-то доза позерства, необходимого мне в то время.